Глава 20. Дела торговые и прочие. Гостомысл отдарился. Утром прислал мне пару вполне приличных луков и пригласил в гости на обед. Что ж, я не против. Но до обеда еще далеко, так что после завтрака я взял свою банду, и мы в полном составе отправились на торг. Пусть земли у ладожского князя существенно убавилось, но на рынке это не сказалось. Торговые ряды занимали изрядное пространство и кишели народом. Отроки гостомысла, следившие за порядком, салютовали мне копьями. «Уважают!» Вспомнилось, как полгода назад я повстречался здесь со своим обидчиком Задареем, и как он удирал от нас голышом. Призабавнейшее было зрелище. Однако, если бы я его тогда не отпустил, а по-честному вызвал на Хольмганг и насадил на меч, это избавило бы меня от многих проблем. Тем не менее, нет худа без добра. Не окажись я в Задареевых лапах, не повстречал бы Зарю. Рынок поражал разнообразием, особенно по части мехов. Но меня интересовало оружие. И вот тут выбор был не очень. Не по количеству, по качеству. Мечи местного производства, примерно такие ковал мой холоп Квашак. Копья, ориентированные в основном на охоту. Топоры из сырого железа, годные для лесоруба, но не для воина. А парочка, впрочем, была ничего. Неплохое железо, подходящий вес, красивый узор. Однако ценник заоблачный. И это хорошо, поскольку я приехал не покупать, а продавать. С броней, кстати, дела обстояли еще хуже, чем с атакующим оружием. Кольчуг не было вовсе, шлемы только самые простые. Или тяжеленные, или такие, что первый же приличный удар развалит на составляющие, поскольку клепка оставляла желать лучшего. Самым симпатичным был шлем из темной бронзы, отполированный так, что сиял на солнышке червоным золотом. Кабы под этой бронзой была добрая стальная основа, я бы его даже купил. Понтовая вещь. Но, увы, этакая штука годна исключительно для парадов. Мои разошлись по рынку. Заря убежала к украшениям, с ней увязались Тулп и Кёль. Один за подарочками для жены, другой за компанию. Вихарек тоже хотел, но я его притормозил. Мне нужен был спец по лукам. Свеи с Витмидом в качестве толмача двинули к продуктовым рядам, поскольку там было больше всего женщин. Думаю, они найдут свое счастье. Такие красавцы! И не набедокурят. Я строго-настрого предупредил, никакой крови. Если возникнет конфликт, вразумлять по-хорошему. Оспок Парус остался со мной, решил поработать моим телохранителем. Ну, что ж, я не против. Хотя не представляю, кто здесь рискнет поднять на меня хвост. Даже как-то неинтересно. Нет, серьезные парни попадались. Я еще вчера заметил, что на берегу, под наскоро сооруженными навесами, зимует пара кноров. А раз так, то и их команды здесь, в Ладоге. Опять-таки рядом со мной щупали железо двое варягов с длинными усищами и суровыми физиономиями. Мазнули по мне взглядами и отвернулись. Мы были незнакомы. Я двигался вдоль рядов, брал товар получше, осведомлялся о ценах, временами даже торговался, стараясь сбить по максимуму. Мне ведь нужен настоящий прайс, а не заряженный. Наконец добрались до луков, и я уступил место Вихарьку. Тот без восторга изучил предложение одного купчика, потом другого. Больше подобного товара никто не предлагал. Да, и эти двое, судя по всему, работали в одну корзинку. «Десятка-два отобрать можно», — сообщил он мне. «Остальное — просто дрова». «Спроси насчет цены». Я кивнул на того, у кого было больше пригодного товара. «Гривна за все!» — бухнул он, явно загнув цену в десятеро. Вихарек скривился. Я поглядел на второго. «А у тебя?» «Полгривны». Я молча повернулся и двинулся прочь. «Эй, Нурман, погоди!» — загласили мне вслед оба торговца. Обернулся не я, Оспок. И не только обернулся. «Господина звать Ярл!» — прорычал он, нависая над ближайшим. «Смерти ищешь, смерть!» Тут уж и я обернулся, с удовольствием поглядел, как затрясся Хапуга. «Убей его, Оспок!» — небрежно бросил я. «А мы пойдем». И тут же добавил по-скандинавски: «Убивать не надо, просто попугай». Оспок ощерился, потянул из ножен мичуган. Очень медленно потянул, чтобы торгаш проникся. Купчик рухнул на колени. «Смилуйся, Ярд, не убивай, пощади! Луки так забирай, бесплатно, в дар! Только не убивай!» «Эй, Ярл, что это ты разошелся на чужой земле?» «Варяги!» Решили вступиться за Хапугу. Я сделал знак Оспоку и Вихарьку: «Не вмешивайтесь». «Сами чьи?» — спросил я с максимальной надменностью. «Не твое дело, Нур...» «Ярл!» — парировал один из них. «Это наша земля. Нечего здесь людей убивать». «А что-то я вас у Гостомысла на Перу не видел», — произнес я, прищурившись. Оба смутились, переглянулись. «Пришлые? Вы Ольбардовы или Труворовы? Кому служите?» «Никому», — буркнул первый. «Значит, точно пришлые. О-о-о! Мои подтянулись, ведьмиты братья, хороший у них слух. Теперь расклад шестеро против двоих. Хотя, сдается мне, на них и одного Оспока хватит. Стоят, молчат. А ничего так, парни, прикинут исправно по здешним меркам, не трусы, стоят спокойно, за оружие не хватаются, понимают, в драке им ничего не светит. Однако в готовности, без боя убить себя не позволят. «Я Ульф Ярл, сын Вогина», — представился я. Правила хорошего тона требуют ответа. «Я Истр», — пробормотал один. «За поясом у него даже не меч, секира». «Синько Быстрый», — задрал подбородок второй. «У этого как раз меч, но бронька такая же скромная». «Сами откуда?» «Переглянулись». Отвечать явно не хотелось, но при таком раскладе придется. Я уже обозначил, что близко знаком с ладожским князем, а они нет. Если я их убью, отделаюсь вирой, небольшой, поскольку они здесь действительно чужие. «Из Полоцка», — нехотя проговорил Истер. «А что ушли?» «Своеводы не поладили». Это снова Истер. «А воевода варяг?» «Да если бы!» — с горечью воскликнул Синько. «Воевода Андот Нурман из Свеев!» Похоже, серьезные у них терки с бывшим начальником. И понятно, откуда такая неприязнь к людям севера. «Здесь зачем?» «Так вышло. А подробнее?» «А тебе зачем знать?» — опять повысил голос Синько. «Не знаю, насколько он быстрый, но дерзкий — это факт». «Ладно, меня не касается», — ослабил я вожжи. «А в спор наш зачем влезли?» «Не по правде человека за простое слово убивать», — опять Синько. «Смелый? Мне он уже нравится. А гривну серебром за 14 луков лупить — это по правде?» «Это смотря какие луки», — рассудительно произнес Истер. «За иной и за один гривны не жалко». «А ты глянь, какие!» — предложил я и сделал знак своим, чтобы пропустили варяга. Тот посмотрел. «Ну, что скажешь?» «По дирхему за штуку хорошая цена», — сказал варяг, бросив на торговца укоризненный взгляд. «Так и есть. Цену задрал в десятеро. Ну, наглец!» «Отсчитай», — сказал я Вихарьку. «И второму по той же цене. И объясни ему, куда принести». «А ты...» — я даванул торговца взглядом. «Если еще раз словчишь, вот он, кивок на паруса, кишки из тебя вынет и псам скормит. А ты на это глядеть будешь, пока не сдохнешь». Впечатлился. Закивал мелко-мелко. Не удивлюсь, если в штаны напрудил. Может, я с ним и жестковато обошелся, но не люблю жулье. Поднял бы вдвое от базовой цены, мы бы поторговались немного, и все было бы мирно. С другой стороны, я бы тогда с этими двумя правдолюбцами поближе не познакомился. «Так за что вас полоцкий воевода выгнал?» «Ага, в точку попал. Не ушли, выставили их». «Я ему перечить стал», — буркнул Синько. он меня и погнал. А Истер со мной. Друзья мы, подтвердил тот, как иначе. И что потом было? К Рюрику мы пошли. На этот раз не стал упираться Истер. Слыхали, он большую дружину набирает. Так и есть, подтвердил я. И что же он вас не взял? Как узнал, за что нас воевода Андот выгнал, сразу отказал, с обидой проговорил Синько. Даже не проверил, что можем. Сказал, мне дерзкие не нужны. Что ж, правду сказал, согласился я. Ты есть дерзкий, а в бою такой же. А ты проверь. Ух, и нахальный этот усач. Что ж, сам напросился. Мне тебя проверять чести много. С сыном моим попробуй. Синько уставился на Вихарька с сомнением. Ну да, тот смотрелся не опытным бойцом, а мальчишкой. «А если зашибу?» — с опаской поинтересовался варяг. «Мои заржали». Синько покраснел, обиделся, похоже. «Вихарек, ты его пощупай сначала», — негромко произнес я. «Если не годный, выдай ему как следует, только не калечь». «А если годный?» «Тогда я его к нам возьму». Так что тем более не калечь. Понял. Вихарек шагнул вперед и вынул мечи. Мои разошлись, образовав круг. Тут же стали подтягиваться зрители. Подошли и гостомысловы отроки. Я сделал им знак, мол, все в порядке. Поверили или нет, но вмешиваться не стали. Синько шагнул навстречу. Меч у него был один, и, увидав, что противник с двумя, он осознал, что легко не будет. Легко и не было. Было больно. Вихарек гонял его в кругу, как лису по псарне. Ни мгновения передышки. Щит ухитрился вышибить где-то на второй минуте и принялся лупить по рукам, по ногам. Все плашмя, но все равно больно. Варяг и впрямь оказался быстрым, но моему сыну проиграл вчистую. И практически сразу это понял. Но не сдавался, оборонялся как умел. Со стойкостью у него все в порядке. И вспыльчивость свою он тоже оставил за кругом, что радовало. Пожалуй, он мне пригодится. «Довольно!» — скомандовал я, и Вихарек мгновенно отступил. В отличие от Синько, он даже не запыхался. «Теперь ты!» — я указал на Истра. «Мне зачем?» — набычился тот. «Боишься? Так он все равно меня побьет!» «А в бою ты тоже так?» — прищурился я. «Если враг сильнее, сразу бежать?» «Так кто в бою?» «В круг!» — рявкнул я. «Живо!» И варяг подчинился. И избиение повторилось. С такой разницей в классе неудивительно. Однако, на мой взгляд, и этот вполне тянул на Дренга. С топором управлялся более-менее прилично. Хотя на таком уровне уже меч положен. Меч, помимо всего прочего, еще и статусное оружие, а топор, скорее, вспомогательное. Минус для обоих возраст, под 30. Но не будем придираться, обученные бойцы мне очень нужны. «Значит так», — сказал я, оглядывая потирающих ушибы сконфуженных варягов. «Я готов вас взять, обоих, дренгами. Это отроки, по-вашему, только лучше». «Ты», — взглянул на Синько, — «будешь очень старательно следить за языком, иначе отрежу. Времени на раздумье не дам. Согласны?» «Да, да!» — тут же ответили оба, даже не спрашивая о прочих условиях. Похоже, мой сын их впечатлил, да и остальные тоже. Сразу видно элита. Когда мы вернулись в мое поместье, там уже дожидался боярин Бобр. «Погоди!» — остановил я его, прежде чем он успел что-то сообщить. «Подарок тебе!» И я вручил ему заранее припасенную кольчугу из просторных. Не скажу, что хорошую, но по здешним меркам вполне годную. Из тех, что я привез на продажу. Подороже меча, которым я одарил гостомысла. Ну, да тот отдарился еще скромнее. «Бобр проникся, обниматься полез!» «Ну да, щедрый подарок!» «Для друга не жалко!» объявил я, чем растрогал боярина до слез. Потом мы отправились в дом выпить по чарке. Ну а перед этим я кликнул братьев и велел проверить, как новички работают в паре. Пиво нам подала Заря лично. Бобр ее узнал, поздоровался вежливо, а потом поинтересовался тихонько, в каком качестве здесь находится дочь изборского князя?» «Хозяйка», — кратко ответил я, и больше мы эту тему не затрагивали. Боярин уже знал, что мне требуются луки, и намеревался продать партию. Но теперь, когда оказалось, что мы друзья, он заявил, что вручит мне их в подарок. Я согласился, но предупредил, что возьму не больше трех, а остальные по бартеру, то есть обменяемся подарками. Потом мы вышли прогуляться по Ладоге. Я с Вихарьком и Келем Длинным, и Бобр с парой собственных дружинников. Городок уже отстроился после летних невзгод, и жизнь в нем кипела вовсю. Ремесленники ремесленничали, торговцы торговали. Волхов не замерз. Бобр сказал, он вообще зимой не замерзает. Но санный путь по берегу функционировал, и караваны, пусть и не часто, но приходили. Я осведомился насчет застрявшего на зимовку Кнора и получил ответ, что парни из солнечной Норвегии припозднились и решили не испытывать судьбу. А может, хотят стать первыми на весеннем рынке. Квартировали они у одного из местных, арендовав на зиму дом. Было их десятка полтора, и проблем они, как сообщил Бобр, не создавали. «А создадут, тем хуже для них», — заверил меня боярин. «Ну да, с полутора десятками норегов гостомысл как-нибудь управится». «А какие у меня планы?» — поинтересовался боярин. «Куплю, что нужно, и обратно?» Я пожал плечами. Если откровенно, возвращаться на остров мне не хотелось. «Может, пробежаться к Белозеру? Или по окрестностям? Имеется у меня тут одно незавершенное дельце, о котором я Бобру говорить точно не стану». «А к тестю в изборец?» — уточнил боярин. «Это вряд ли», — ответил я. «У нас сложные отношения». «Не простил?» — проницательно предположил Бобр. «Простить-то простил, но только потому, что обстоятельства так сложились». «Ну-ка, ну-ка», — оживился боярин. Оказывается, он был не в курсе замечательного рейда Ульфхама, Трески и Трувора, который для последнего окончился так себе, а для первого вообще летально. Я рассказал в подробностях, а почему бы и нет? Об этой битве знает не так уж мало народа. Бобр слушал весьма эмоционально, вскрикивал, хлопал себя по бедрам, хохотал. Особенно ему понравилось, как я подставил Рюриковых парней под удар свеев, нарисовав красного сокола на парусе. И то, что Ульфхама убила Заря. Не любил он, оказывается, этого Дана. Тот его то ли унизил, то ли обманул, но свести счеты с ближайшим помощником Рюрика было трудновато. На поединок не вызовешь. Треска стоил троих таких, как Бобр. А жаловаться... Жаловаться ему целому боярину стыдно, да и бессмысленно. А я спросил напрямик. «Скажи, что будешь делать, когда гостомысл потеряет власть?» «Думаешь, он ее потеряет?» — насторожился боярин. «Его теснят, сам видишь». «Взять заступится, если что», — не слишком уверенно проговорил Бобр. «Я поднял бровь. Рюрик? Он заступится, проглотит и облизнется. И будет гостомысл при нем тестем. У тебя с Рюриком вообще как?» «Не враждуем», — буркнул боярин. «Тогда, может, он тебя и не тронет. Пока. Пока мои земли не приглянутся кому-то из его приспешников», — проворчал Бобр. Он знал, как в этом мире делаются дела. «Знаешь», — сказал я, — «к себе я тебя звать не стану, у меня тоже все непрочно. Но если окажется так, что тебе понадобится помощь, я смогу ее оказать, можешь на меня рассчитывать. А ты на меня», — твердо произнес боярин. «Все же классный он мужик, твердый, верный и честный. И с ним мне намного приятнее, чем с гостомыслом. Однако надо идти, и именно к гостомыслу. От княжеских предложений не отказываются». По пути заглянул к себе. Проверка варягов закончилась, видно было, досталось им не слабо, но резюме братьев Крумисонов оказалось благоприятным. В строю стоять могут и с копьями управляются неплохо. «Что ж, — решил я, — надо вас тогда приодеть. Витмит, поищи им кольчужки по размеру из тех, что мы привезли. Мои бойцы в чем попало не ходят. Потом серебром отдадите, когда будет. А этому кивок в сторону Истра, меч. «Как, управляться умеешь?» Варяг активно закивал. «Был у меня меч, продать пришлось. Сейчас-то деньги есть?» «Есть чуток». По лицу видно было, что именно чуток. Я полез в кошель, отсыпал на ладонь немного и протянул Истру. «Мои хирдманы бедными не бывают. А меч больше не продавай. Никогда. С мечом будут у тебя и деньги, и слава, а без него ты никто. Сейчас двигайте за вещами и сюда. Здесь жить будете. Долг за обновки вернете с первой добычи». «С первой?» — влез Синько. «А если не хватит?» «Хватит», — заверил я. «Я же сказал, у меня бедных хирдманов нет. Догадываетесь, почему?» «Надеемся», — осторожно ответил Истер, заработав еще один балл к репутации. «И слово даем. Долго в должниках твоих ходить не будем». Как в воду глядел. В темную, к сожалению. Гостомысл на сей раз принял меня лично, без посторонних, если не считать отрока, подливавшего в кубки. Жаль, пожрать бы я не отказался. «Слыхал, у тебя есть оружие на продажу?» «Есть», — не стал отрицать я. «А откуда, не скажешь?» «Железом поторговал». «Не понял». «Свеи принесли», — пояснил я, — «и мне оставили. В Валхале им другое дадут». На сей раз дошло. А он, похоже, опять болеет. Но на этот раз я ему ничем помочь не могу. Отца Бернара я оставил на острове. «Продашь?» «Мне деньги не нужны». «Луки», — догадался он. «Много?» «Сотни полторы и хороших». «У меня столько нет», — признал гостомысл. «Знаешь же, товар не ходовой. У нас с луками больше охотники играют». «Да, я в курсе. Подготовить по-настоящему хорошего стрелка не проще, чем дружинника. И это при том, что будет кому учить». «Хороших десятка три в оружейной есть, наверное», — продолжал гостомысл. «Пришли своего человека, пусть выберет. А ты сам прикинь, что взамен». «Мечи у меня и копья. Шлемов с десяток хороших. Еще бронь. Обычная пластинами. Это и десятка два. И четыре кольчуги. Что больше нужно?» «Кольчуги и мечи», — мгновенно ответил гостомысл. «Нурманской работы. Есть такие?» «Найдутся. Шлемы, кстати, тоже хорошие. И ценой подешевле кольчуг». Я усмехнулся. «Тогда так. Глянь на мои луки и сам потом реши, чего и сколько за них отдашь». «Хороший ход. Без торговли. На честность. Знает, что я не обжулю». «Договорились». «И еще вот что. Если ты тут задержишься на пару недель, я попробую тебе луков еще добыть». Было видно, что гостомыслу очень не хочется упускать мой товар. Скандинавы, конечно, везут в Ладогу оружие, но цены ломят, только держись. А я не буду. «На месте сидеть не обещаю, но еще пару недель домой не пойду», — ответил я. «Знаю, где он луки будет брать. В том же новом городе, например. Я бы и сам мог, но не хочется лишний раз с Рюриком пересекаться. Да и нет у меня нужных торговых связей. А у гостомысла есть». «Ну и славно. А теперь пойдем потрапезничаем», — сказал князь, тяжело поднимаясь со стула. «Кто бы отказался?»